Глава 19. На другой день после погребения Сольгруба мы встретились в садовом ресторане неподалеку от городского парка и вдали от центральных улиц. Это было ясное, немного морозное утро. Разносчики подходили к нашему столу и предлагали груши, виноград, ветки терновника и мажуху. Примечание. Мажуха или мозжуха — сушеная ягода можжевельника. Подошел и босняк с ножами и тросточками. Среди столов скакала прирученная галка повара в поисках хлебных крошек. Мы были единственными гостями. Феликс велел принести газеты, но не смотрел в их сторону. И так как мы сидели вдвоем, поглядывая на парк и обмениваясь односложными замечаниями насчет погоды, дорожных планов и неаккуратности доктора Горского. Наконец, около 9 часов он появился, стал извиняться. Инспекторские обязанности, ночной обход палат, в 7 часов операция, он прямо из госпиталя. Стоя, выпил он чашку горячего кофе. «Это мой завтрак», — сказал он. «Кофе, а затем сигара. Для нервов яд. Могу вам только посоветовать, не берите с меня пример». Затем мы отправились в путь. Брюква, капуста, копченая селедка. «Плохие папиросы», — говорил доктор Горский, когда мы поднимались по лестнице к антиквару. «Воздух самый подходящий для нашего предприятия». «Мы люди маленькие, барон. Весьма возможно, что вам деньги надобны». «Немного. Тыщенки 2-3. Поручителей вы привели с собой». «Прямо вломиться в двери нам нельзя. Настроен он, наверное, подозрительно. Лучше всего отдадимся на волю случая. Еще один этаж. Надо надеяться, он дома, иначе придется ждать его». Господин Габриэль Аль-Бахари оказался дома. Рыжий слуга ввел нас в гостиную, переполненную предметами искусства всех времен и стилей. Сейчас же после этого в комнату вошел господин Аль-Бахари, маленький изящный человечек, одетый с преувеличенной, почти щегольской элегантностью. Нафабренные усы, монокль на расстоянии 10 шагов несло от него гелиотропом. «Балканы», — шепнул мне доктор Горский. Примечание. Фаброй, специальной косметической краской, натирали усы, чтобы кончики их не свисали, или же окрашивали усы в темный цвет. Гелиотроп — душистый садовый цветок. Этот же запах имела дешевая туалетная вода. Он пригласил нас жестом сесть и некоторое время испытующе присматривался к нам, затем обратился ко мне. «Кажется, я не ошибаюсь, господин барон, мой сын служил под вашим начальством, вольноопределяющий Эдмунд Аль-Бахари. Я знаю вас, господин барон, по Турфу». «Эдмунд Аль-Бахари», — повторил я, тщетно напрягая память, — «вольноопределяющийся». «Да, конечно, это было, по-видимому, довольно давно». «Как поживает молодой человек?» «Как он поживает?» «Да кто мог бы на это ответить?» «Может быть, и хорошо. К сожалению, он уже целый год со мной не живет. Уехал? За границу?» «Уехал, да. За границу. Гораздо дальше, чем за границу, многоуважаемый. Если день и ночь к нему ехать 10 лет подряд, и тогда не доедешь. Покойного батюшку вашего я тоже знал. 30 лет прошло с тех пор, как я знавал его. Чему обязан честью, господин барон?» Я был в некотором затруднении, так как не собирался называть ему свое имя. Тем не менее, я решил взять на себя порученную мне роль. Изложил ему свою просьбу. Господин Аль-Бахари, бровью не поведя, выслушал меня с учтивым вниманием и даже кивнул мне поощрительно 2 раза, пока я говорил. Затем он сказал: «Вас неправильно осведомили, господин барон. Я антиквар. В настоящее время, в сущности, только коллекционер. Денежными операциями я никогда не занимался. Случается, правда, что я устраиваю кредит хорошим знакомым, которые обращаются ко мне, но только чтобы им услужить. Я охотно предоставлю себя, разумеется, к вашим услугам. Разрешите узнать, какую сумму вам угодно было бы получить?» «Мне нужны 2000 крон», — сказал я и увидел, как беспокойно заерзал на стуле доктор Горский. Старичок посмотрел мне с недоумением в лицо, потом рассмеялся. «Вы извольте шутить, господин барон, я понимаю. Вам срочно требуется 2000 крон, а через 2 минуты вы предложите мне 500 000 за моего Гейнсборо». Я не знал, что ему ответить. Доктор Горский кусал губы и обдавал меня злобными взглядами. Феликс попытался спасти положение. Примечание. Томас Гейнсборо, 1727-1788, английский живописец, работы которого высоко ценятся на художественном рынке. «Вы совершенно правы, господин Аль-Бахари, это была шутка», — сказал он. «Мы знали, что вы неохотно и не всякому показываете свои художественные сокровища, и выбрали поэтому не совсем удачный способ с вами познакомиться. Это и есть ваш Гейнсборо?» Он показал на висевшую против нас картину. Я ее до этого мгновения не замечал. «Нет, это Ромни», — сказал снисходительно господин Аль-Бахари. «Джордж Ромни, родившийся в Дальтоне, в Ланкашире». Примечание. Город Дальтон-Инфорнес находится в графстве Ланкастер, Ланкашир, расположен в северо-западной части Англии. Портрет мисс Эвелины Локвуд. Оригинал принадлежал мне. Всего только несколько дней тому назад я продал его в Англию, стало быть, копия. Да, превосходная работа. Не совсем закончена, некоторые части, как вы видите, набросаны только эскизно. Гениальный молодой художник, рекомендованный мне профессором Академии. К сожалению, чересчур гениальный. Юноша покончил с собою. Покончил с собою? Здесь, у вас? Нет, у себя дома. Но работал он здесь, в этой квартире? Спросил доктор Горский. В какой комнате? Можно это узнать? «В моей библиотеке», — сказал удивившийся антиквар. «Она светлее других, окнами на юг». «Еще один только вопрос, господин Аль-Бахари. Сколько времени находится ваш сын в больнице для нервных больных?» 11 месяцев», — ответил, запинаясь старик, вытаращив в ужасе глаза на доктора. «Отчего вы это спрашиваете?» «Я знаю, отчего спрашиваю это, господин Аль-Бахари. Вы это сейчас узнаете. Могу я вас просить проводить нас в свою библиотеку?» Габриэль Аль-Бахари молча повел нас в библиотеку. На пороге комнаты доктор Горский остановился. «Чудовище!» — сказал он и показал на гигантский фолиант, лежавший в фонаре на резном готическом пульте. «Книги подобного формата я никогда еще в жизни не видел. Чудовище! Эта книга виновна в несчастье, постигшем вашего сына. Эта книга подтолкнула Йогана Бишофа к самоубийству. Эта книга...» «Что вы, бог с вами!» — воскликнул антиквар. «Правда, он читал эту книгу, когда был у меня в последний раз. Он пришел, чтобы посмотреть альбомы старых костюмов, но когда я уходил, он стоял перед этим пультом. «Не стесняйся, Ойген, я иду завтракать», — сказал я. «Мы с ним были старые друзья, я знал его 25 лет. Если тебе что-нибудь понадобится, позвони слуге». «Ладно», — сказал он, и с той минуты я не видел его живым, потому что, вернувшись, уже не застал его. А господин, навестивший меня 3 дня тому назад, сразу же попросил показать ему эту книгу, сделал из нее выписки и сказал, что вернется. Он не вернулся. Не мог вернуться. Он умер в тот же вечер. «Откуда у вас эта книга?» «Мой сын привез ее из Амстердама». «Ради создателя, что все это значит? Что написано в этой книге?» «Это мы теперь установим», — сказал доктор Горский и приподнял тяжелую с медную отделкой крышку переплета. Феликс стоял за ним и смотрел поверх его плеча. «Географические карты!» — воскликнул в изумлении доктор Горский. «Театрум орбис террарум. Театр земель. Старый географический атлас. Гравированные на меди и от руки раскрашенные карты», — определил Феликс. «Доминио Флорентине. Дукато де Феррара, Романа Олим, Фламиния». Примечание. В переводе с латинского языка это означает «королевский домен Флоренция», «герцогство Феррара, Романья, некогда бывшая Фламинией». «Ничего, кроме карт. Мы ошиблись, доктор». «Перелистывайте дальше, Феликс». «Патримонио ди Сан Пьетро эт Сабина, Регно ди Наполи». «Легионис регнум эт астуриарум принципатус». Примечание. В переводе с латинского языка это означает «наследственная вотчина Сан-Пьетро и Сабины, Неаполитанское королевство, легионис регнум и княжество Астурия». «Теперь идут испанские провинции». «Стойте, вы видите? На оборотной стороне что-то написано». «Вы правы, по-итальянски, по-старо-итальянски. Совершенно верно. «Nel nome di Domine Dio vivo, guisto e sempiterno, et al di sui honore, ralizione dei Pompeo dei bene, organista e cittadino della città di Firenze». «Феликс, это оно и есть!» «Господин Аль-Бахари, можете вы отдать мне эту книгу? Возьмите ее, уберите отсюда, я не могу больше видеть ее». «Да, но как мне взять ее?» — сказал доктор Горский. «Как унести отсюда? Мне ее даже трудно поднять». «Я пришлю сюда из лаборатории двух мускулистых молодцев», — решил Феликс. «В 3 часа дня она будет у меня».